Несколько лет тому назад я отправился на конференцию, проходившую неподалеку от моего прежнего дома в округе Вестчестер, штат Нью-Йорк, где случилось мое первое внетелесное переживание. Когда мы проезжали мимо дома, я сказал своему другу, что причины этого явления до сих пор остаются для меня загадкой. Моим спутником был один приятель, психолог. Он бросил взгляд на дом и с усмешкой повернулся ко мне. Ответ очень прост. Все дело в доме. Посмотри-ка на него внимательнее. Я остановил машину. Дом выглядел по-старому. Зеленая крыша, каменная кладка. Новый владелец явно заботился о здании. Я обернулся к своему другу. Не вижу ничего особенного. Никаких перемен. Крыша. Он указал на нее пальцем. Это правильная пирамида. Более того, она обшита медными листами. Пока до них не добрались грабители, медью были покрыты и верхушки крупнейших пирамид Египта. Я удивленно уставился на свой старый дом. «Сила пирамиды, Роберт», — продолжал мой приятель. «Ты ведь читал об этом? Ты жил в настоящей пирамиде. Вот в чем причина». «Итак, сила пирамиды? Что ж, может быть. В некоторых статьях и книгах пирамидам действительно приписываются довольно странные свойства». Сказать, что первые внетелесные переживания меня испугали, все равно, что не сказать ничего. Когда они начались, моя голова кипела от панических мыслей об опухоли мозга и надвигающемся безумии. Это заставило меня пройти целый ряд разнообразных медицинских осмотров, но все они дали отрицательные результаты и закончились выводом психотерапевта о легких галлюцинаторных нарушениях. Этот диагноз я отбросил без всяких колебаний. В то время среди моих лучших друзей были психиатры и психологи со своими собственными проблемами, разумеется, более традиционными. Вопреки советам, я упрямо занялся исследованиями этого явления, руководствуясь сначала чувством самосохранения, а позже, когда страх и паника улеглись, возрастающим любопытством. Тропа вывела меня за пределы традиционных научных кругов. Полное отрицание. Религий. Это все козни дьявола. Парапсихологии. Занятно. Простите, об этом нет никаких сведений. И восточных учений. Приезжай и 10 лет учись в нашем ашраме в Северной Индии. Об этом я подробно рассказал в своей первой книге «Путешествие вне тела». Очевидно одно. Первая книга выполнила и даже перевыполнила свою задачу. Она вызвала потоки писем со всех уголков земного шара, и в сотнях из них люди высказывали личную признательность за ободряющее заверение их душевного здоровья, за ощущение того, что они не так уж одиноки в своих тайных переживаниях, которые прежде сами не могли понять. И самое важное, за уверенность в том, что они вовсе не являются кандидатами на кушетки в кабинетах психиатров и койки в клиниках для душевнобольных. В этом и заключалась цель первой книги – помочь хотя бы одному единственному человеку избежать подобного бессмысленного ущемления свободы. Лично я просто поражен теми переменами, которые произошли за последние 25 лет. О внетелесных переживаниях теперь вполне уместно говорить, в большей части академических и интеллектуальных кругов. Однако я убежден и в том, что подавляющее большинство представителей нашей культуры по-прежнему не осознает этой грани жизни. В 1959 или в 1960 году я искренне посмеялся бы над предположением о том, что мне когда-нибудь доведется выступать с докладом о ВТП в Институте Смитсона или представлять статью на эту тему членам Американской психиатрической ассоциации. И все же это случилось.